Маша тут же упорхнула, а старуха спросила меня, правда ли, что мой друг, миллионер, подслушивала. Старая корга, вочь, уставился на меня Жаир, все сказал как есть, жди. И вон та леди тобой тоже заинтересовалась, я ткнул в жеманищуюся старушенцию, в таких массивных бусах, что были бы они из настоящего жемчуга, то миллионершей была бы она сама. Фак, некультурно выразился иностранец, что ты понимаешь в русских женщинах, стебался над парнем я, да у нее это будет в последний раз, она так выложится, ты свою Бразилию забудешь. Жаир смотрел на меня с отвращением, молчаливая Маша заставляла наш стол тарелками, грибной суп и жаркое в горшочках, ну и морс с вином, вино, 27 рублей, шепнула мне напоследок официантка, мы поужинали, я с аппетитом, а Жаир нет. Когда пришла очередь расплачиваться, Жаир достал толстый бумажник и выудил оттуда среди кучи разноцветных денег советский полтинник, без сдачи, решительно сказал он Маше, а может он и вправду миллионер, вон какая куча бабок в кошельке, пришла в голову мне мысль, скажи, если достанет билет на открытие фестиваля, то с ним схожу завтра, сказала вдруг официантка, которую, скорее всего, посетила та же мысль. Завтра выходной, но и день аванса, в 2 часа я приеду сюда, перевел, заставив Жаира обнажить в улыбке свои лошадиные белоснежные зубы. Я понял, что завтра кто-то из его спутников лишится возможности наблюдать открытие фестиваля. Жаир обещал железно, что в 2 часа он будет ее ждать внизу с 2 билетами. Вернувшись в номер, я обнаружил, что соседи уже проснулись частично, по крайней мере, Боб долбился ко мне в 202-й. «Боб, я тут», — кричу ему под недовольный взор коридорной, мимо поста которой прохожу. «Напились, ведите себя прилично», — недовольно проворчала она. Жаир перекинулся с Бобом словами, «Насчет билета, по-моему, ведь португальский мне не знаком». «Нет, точно насчет билета». Кукиш Боба под носом у Жаира явно указывал на то, что влюбленному парню отказали. «Но ничего, у него есть еще 4 попытки». Боб попытался меня уломать насчет ночной прогулки по Москве, куда-то аж к метро на площадь революции, там якобы крутые тусовки, тут уже пришла моя очередь вертеть кукиш, спать охота, вроде, и спал днем, утром, раздобыв утюг, погладил свой парадный костюм, нацепил значки и, сдав номер той же коридорной, вышел на улицу, до ВДНХ добирался около 2 часов, заплутал по дороге, потом искал нужный павильон с советской торговой экспозицией, по пути я посетил павильон «Юные натуралисты техники». Там было что посмотреть, игрушки, поделки из керамики, вышивки, это подарки для зарубежных делегаций. Зашел в павильон «Советская печать», купил огонек. Около центрального павильона уже зажигали некие орловские ливенские гармоники. Дяди и тети лет за 40 со смешными, узкими и длинными гармошками, похожую я видел у крокодила Гены в мультике, так задорно играли, ноги сами в пляс пустились. На свое рабочее место я уже пришел в хорошем расположении духа, и мне мое настроение сразу попытались испортить. Штыба, какой штыба, морщил лоб здоровяк в рубашке и брюках как у меня. Лен, тут блатной пришел. Почему я блатной? Попытался возмутиться я. Мы уже неделю тут готовимся, а ты заявился только что, уставилась на меня девица, неуловимо похожая на Барбару Стрейзенд. Что, вот такой я замшелый пень, помню, как выглядит эта актриса, в основном носом похожа, на ухо у Кристины Арбакайте, силикон в нос, явно от Барбары пошло, пардон, мадам, я был на сборах, я член сборной СССР по боксу, готовимся к чемпионату Европы, вчера только приехал в Москву, расшаркался я, мадмуазель я, клоун, ладно, причина уважительная, дуй в Гвинею-Бисау, им там помощь чем-то надо, озадачила меня Барбара Стрейзенд, вот ты непонятливый. Выставка торговая у них тут, Сашка, дай планы экспозиции ему. В торговой лавке африканцев меня ждала улыбчивая, черная как ночь, девушка. Я помог подключить ей освещение, а мне в подарок дали Фиесту 033 и страшненькую куклу. Сувениры и изделия сделаны были своими руками. Хендмей, так сказать, на выставке работал фестивальный базар солидарности, где эту продукцию и продавали, а деньги пропивали. Шучу. Наверняка сдавали на общак, блин, на доброе дело сдавали. Что это? Тыкнула пальцем Лена в куклу, выглядевшую убожески. Это кукла Вуду. Буду порчу на своих врагов наводить, стал радостно врать я, ибо мне опять тут понравилось. О, дитя, дай мне силы. Украл куклу? Строго спросила Лена. Это допрос, Попрошу адвоката. Почему сразу украл? Кукла сама ко мне пришла. Дурачусь я. Ну, то ли я, неожиданно просительно протянула Лена. Подарок. Гвянка заземление найти не могла. Я все сделал. Получил куклу, сдался я. А как ты с ней общался? Якобы между делом спросила девушка. И я попал ногами в жир. Она на английском разговаривает и неплохо. А какие ты еще языки знаешь? Опять невинный вопрос. Немецкий, ну и венгерский немного. В Венгрии был зимой, решил похвастать я. Дебил. Сейчас иду в венгерский торговый раздел. Там тоже не лады какие-то. Потом иду к немцам в гдровскую лавку. Потом Ангола и Куба. До 12 управился. Получив бонусом к приглашению в гости в гостиницу к симпатичной длинноногой венгерке еще и кучу мелких сувениров. Я в гостишку, потом у меня билет на открытие, ставлю в известность Лену. Та машет рукой, мол, вали. Она уже сообщила, что я не особо тут нужен и могу прийти утром. И вообще, у меня свободный график, хотя за что такая честь от ЦК ВЛКСМ она не знает. Я знал. Саныч помог, наверное, убедился, что мед не липовый, а горбачевский, настоящий. Каламбурчик вышел. В новой гостинице дружба меня ожидала разочарование. Живу я не один, а с соседом, которого в данный момент нет. Сосед, неряха, его вещи раскиданы по номеру, в том числе и на обеих кроватях. И какая из них моя? Одно радует, санузел в наличии, без беды, зато с душем. К двум на открытие фестиваля я уже не успевал, да и не сильно хотелось ноги бить, пешком маршируя по Комсомольскому проспекту. Сразу поехал в Лужники. Вру, не сразу, пообедал в гостиничном ресторане, бесплатно. Оказывается, у нас завтрак и обед оплачены. На стадионе занял свое место, оно у меня обычное, зато не надо картинки живые делать. Люди тренировались, и сейчас синхронно поднимают разные картинки, меняя рисунок на трибуне. Красиво выходит. Появилась вся верхушка СССР во главе с Горбачевым, Шеварднадзе, Лигачев, Громыко, Гришин, Ельцин. Им довольно активно похлопали, пионеры подарили цветы. Начался торжественный марш-парад делегатов. Впереди прошла колонна знаменосцев с фестивальными флагами, за ними какие-то иностранцы. Самой первой на гаревую дорожку вышла делегация Кубы, страны, где проходил прошлый фестиваль. И вот на стадионе появилась делегация СССР, и прозвучали фанфары. Слушайте все. Со вступительной речью выступил организатор, первый секретарь ЦК ВЛКСМ Виктор Максимович Мишин. Ему ответил Жан, Клод, но не как дома, Кеннеди. Не из клана ли он? Он и объявил фестиваль молодежи и студентов за антиимпериалистическую солидарность, мир и дружбу открытым. В небо Лужников взмыла туева хуча белых голубей. Надеюсь, не засрут они зрителей, хотя, если кормили их перед этим, то могут. Фестивальное шествие открыло талисман фестиваля, Катюша. Гигантское электронное табло показало Александровский сад. На экране легендарный военный летчик Иван Никитович Кожедуб. Он зажег фестивальный факел от вечного огня могилы неизвестного солдата и держал его в руке. Затем он передал факел слесарю с Уралмаша, некоему Паше Ратникову и московской аспирантке Галине Гагариной, дочери первого космонавта планеты. Короче, красочно и впечатляюще. Паша с Уралмаша и Галя Гагарина и зажгли гигантскую чашу на стадионе. Тут слово взял Горбачев. С каждой его фразой я погружался в уныние, а люди, наоборот, ликовали вокруг. Глава 41. Дорогие друзья, уважаемые гости, от имени народа нашей страны. Такие фестивали, всегда большой праздник. Советские люди искренне рады этой встрече, и их сердца открыты для вас. Это факт. Рады мы, энтузиазм у нас зашкаливает, признаю я. Но, разумеется, фестивали – это не только праздник, чтобы благо Земли, благо цивилизации были доступны всем, чтобы исчезли из жизни человека и человечества насилие и расизм, неравноправие и угнетение, милитаризм и агрессия. Ну уж это хрен вам, Горбатова только могила исправит. Ничего не исчезнет и ничто не станет доступно всем, продолжаю осмысливать речь Горбачева. Ваш форум проходит в год 40-летия разгрома гитлеровского фашизма и японского милитаризма. Это он к месту напомнил, соглашаюсь с ним. Не забудут народы то, что 40 лет назад мир содрогнулся от первого атомного взрыва. Забудут, даже потомки тех, кто сгорел в ядерном огне, забудут, точно знал я. Мы против политики угрозы насилия, попрания прав человека, и прежде всего таких священных, как право на жизнь, право на труд, против того, чтобы освободившиеся и развивающиеся страны превращали в источник обогащения монополий, использовали их под военные базы и плацдармы агрессии. Именно будут грабить и обогащаться. И про плацдармы не угадал. Если ты выведешь советские военные базы, там появятся базы НАТО, пророчествовал я уже совершенно в дрянном настроении. Человечество без войн, насилия и угнетения станет убедительной демонстрацией солидарности, приверженности миру и дружбе между народами. Какой лидер у нас? Восторженно пихнула меня локтем соседка, моих лет, как водится, комсомолка. Да уж, хрен второго такого найдешь, признал я, ибо таких наивных дураков поискать надо. А тебя как зовут? Сидишь печальный? Случилось что? Я Оля, решила поплотнее познакомиться со мной, некрасивая, в общем-то, деваха. Нет, когда она молчала, была симпатичная, а когда улыбалась, то становились видны ее кривые мощные зубы, и это меня очень отталкивало. Девушка оказалась москвичкой и работала на озеленении столицы к фестивалю. В данный момент она мне рассказывает про клумбы, на которых цветами изображена эмблема фестиваля. Ты знаешь, как мы подбираем цвета на клумбе, чтобы было похоже на эмблему фестиваля? Надоедала она. Голубой цвет – это цветы лобелии, фиолетовый – гелиотроп или алисум, красный – тагетис, его еще бархоткой называют. Я не особо по цветам, мне активный отдых нравится, спорт, танцы, вяло сопротивлялся я. Танцы. У меня старшая сестра танцует здесь в фестивальном кафе, ансамбль эстрадного танца «Фотон», у нее сольный танец. Каждый день будет танцевать, я вас познакомлю, подпрыгнула на месте Оля. А это уже интереснее, спортивная танцовщица сестра, еще и старшая, Оля уж реально молодо выглядит. Я понимаю, отчего она ко мне пристала, справа от нее сидит настоящий ботан, пухлый, в огромных очках, еще и неопрятный, уляпался, поедая мороженое. В кафе, куда мы направились с Олей после открытия фестиваля, оказалось людно. Сами танцы еще не начались, и мне удалось пообщаться с Леночкой. Как я и ожидал, она мне понравилась больше, что, мне кажется, заметила и Оля. Но вот облом, страшноватый боксер, не предел мечтаний этой девицы. Она хотела отрываться и тусить. Разок я бы мог с ней задружить, но не более. От речи Горбачева и от облома с Леночкой меня настигло опустошение. Я решил уехать в гостиницу, но а то ли так просто не отделаться. Она взяла с меня слово, что я приеду 31 июля на международный фольклорный праздник в музей, заповедник Коломенское. Знать бы еще, где это. Хотя, зачем мне? Я соврал, и ехать туда и не планирую. Центр Москвы бурлил праздником, шутка ли, полторы сотни с лишним безбашенной молодежи, и все хотят веселья. «Ваши документы?» – строго спросил меня мужчина в строгом костюме, а рядом стоит его брат-близнец, не иначе. «А ваши?» – привычно огрызнулся я, нехотя передо мной мелькают коркой. «Стоп, что машешь как веером, дай прочитать». Возмущаюсь я. «Может, у тебя удостоверение ЦРУ?» «Нет, наш советский мент, лейтенант Козлов, еще и не московский, наверняка, в усиление отправили». «Документы покажите, гражданин», настойчиво попросил Летеха. «А почему для вас, Козлов, я гражданин, а не товарищ?» «Не подумав», сказал я. «Боря, вызывай машину, наш клиент, еще и пьяный». «МДА», двусмысленно прозвучало. «А я виноват, что у него такая фамилия. Ситуация скверная. Не надо машину, вот мое удостоверение», вздохнул я, доставая свой пропуск удостоверения. А настроение было поругаться. Зная наших ментов, могли и по почкам стукнуть, а оно мне надо. В гостинице соседа нет, и не было. И какая койка моя? Выбираю у выхода, скидывая его вещи со своей уже койки на пол. Подумал и переложил на кровать. Не стоит на парне зло срывать. Заказываю межгород. В номере есть телефон и можно через портье заказать переговоры. Набираю Фаранову и мне повезло, она дома. Бабулю мою видела вчера, и отца недавно. Так что я прошу передать, что у меня все хорошо, прошел отбор в сборную. На этом месте Аленка радуется, а сейчас был на открытии фестиваля. На этом месте девушка радуется и завидует. По-доброму, она вообще добрая. Спросил у нее про здоровье, и сам не ожидая, попал в точку. «Обследоваться надо по одному делу», – смущенно говорит она. «Я не допытываюсь, болезнь, от которой она умрет в будущем, деликатная, рак прямой кишки. Радуюсь про себя, что она вовремя озаботилась и прощаюсь. Тут же звонок, на 5 рублей наговорили, сообщили мне в трубке. Иду в ресторан, а мест нет, можно было пройти, сунув трешку, или учинить скандал. Я все-таки жилец местный, но не стал, решил проветриться. Навстречу мне попадаются две смешливые иностранки, настоящие американки из США, а не как Боб с Жуиром из третьих стран. Знакомимся с ними быстро, а поскольку общаюсь я с ними свободно, меня зовут в гости. Им удобно, когда рядом переводчик, а мне приятно обнимать их за талии. Так втроем и шлепаем, болтая на иностранном. Сандра и Джейн, студентки-филологи, изучают русский язык в том числе, но как же скверно на нем говорят. Ченч-ченч, услышал я от встретившихся по пути нам двух советских парней несоветского вида. Джинсы, патлы, кроссовки, одинаковые майки с надписью на английском «Я проездом». Нахрен пошли, не дослушав, чем они собрались нас порадовать на обмен, шугнул я парней, ведь на девочек у меня уже созрел план. Американки раскрепощенные, мы уже минут пять про секс разговариваем. В данный момент Кама-сутру обсуждаем. Ни они, ни я не читали сей труд, зато картинки смотрели. Парни, оценив мою неприветливую морду, спорить не стали, и действительно, есть варианты кроме нас, везде полно иностранцев. Один лишь матюгнулся, но не на меня, а так, про между прочим. Толя, почему у них написано на майках «Я проездом»? Ведь они русские, спросила Сандра. Они читать не умеют и не знают, что у них на майке за надпись, поясняю ей. А почему один из них сказал «твой кролик»? Спросила простодушная Джейн. Я закашлялся от смеха, поясняя, что парень просто выругался, и кролик тут ни при чем, просто фразы похожи. Ведь твой кролик звучит как «ёбанни». Предвкушая секс, я завалился к девушкам в номер, на входе вопросов не возникло, я в очередной раз блеснул языком, меня даже не записали как гостя. По-моему, персонал уже устал от шумных туристов-иностранцев. Прикидываю, сколько у меня презервативов с собой, по всему выходит, что хватит, но кому-то из девушек достанется два, а кому-то три. Я пока на Сандру думаю, она совсем уже пьяненькая и лезет целоваться, не ко мне, к подружке, но это они так балуются, дразнит меня, или не дразнит, твою мать, куча баб в Москве, а я выбрал двух самых продвинутых, они, пара лесби, и как мужчина я им не интересен, зато как собеседник, я не стал гордиться своей начитанностью, а оделся и ушел. В своем номере меня ждал сюрприз, мой сосед, наконец, появился в номере, и ему повезло больше, чем мне, на моей кровати сидит девушка и с видимым удовольствием ест мороженку. Парень как парень, лет 25, выше меня ростом и плотнее, поэтому, наверное, смотрит на меня с превосходством. Ты почему чужую кровать занял? Без знакомства наехал он на меня. Скажи своей даме, пусть свалит с моей койки, хмуро попросил его, не отвечая на глупый вопрос, ибо что бы я ни ответил, хам все равно не успокоится. Ты глухой или тупой? Парень потянул ко мне свои руки, резко бью по его корпусу двоечку, чувак падает. И падает неудачно, разбивая себе нос о кровать. «Ю-окей», заполошно вскочила его подруга, бросившись к пострадавшему. Американка или англичанка, не понять по говору. Вот что меня бесит в их фильмах, так именно этот вопрос. Там у чувака, к примеру, уже нет глаза, оторвана нога, его 40 минут месили железными прутами, а подружка калеки не находит ничего лучшего, как спросить «Ю-окей», «Нет, не окей», «Он уже в крови», а сейчас я ему еще добавлю, стой, стой, давай поговорим, просит сосед, наконец, продышавшись, тебя как зовут, может быть с этого вопроса и надо было начинать, остываю я, да и неудобно при иностранке бить его, Анатолий Штыба, и это не я твою кровать занял, а ты занял обе своими вещами, поэтому я выбрал, какую захотел, вопросы, я тоже Толя, тезка, я музыкант, в интеграле играю, торопливо говорит парень, интеграл, задумываюсь я, но никого, кроме Лозы, вспомнить оттуда не могу, Лоза у вас поет, уже нет, в зодчих он второй год, у нас по вокалу новый состав, Женя Белоусов, Андрюхи Потанин и Рубцов, перечисляет он, сами мы из Саратова, парней так много холостых на улицах Саратова, неожиданно запела девушка, коверкая язык, тоже филолог, не иначе, решил про себя я, глава 42. Конфликт сразу увял. Мне стало стыдно за то, что мы перед этой австралийкой, как выяснилось, устроили драку. Вот ей будет что потом дома порассказать, а моему визави стало страшно после моей двоечки. Мышки очень любят мед, вопила девушка с русским именем Ленка, заменяя одно животное на другое. Почему, кто поймет, поддерживали мы ее. Проравшись и отбив у захватчицы свою койку, я решил все-таки дать своему тезке возможность остаться наедине с девушкой. Лопух этот у меня еще и презики стрельнул. Дал ему парочку, а то еще залетит подруга, будет вспоминать потом СССР. А что, дети фестиваля, как и дети Олимпиады во всех странах были. Хе-хе, спускаюсь вниз к ресторану. На удивление, на входе нет никого и, мало того, есть свободный столик, небольшой. Скорее всего, посетители только что ушли. Только сел, как около меня возник парниша с табличкой «Мест нет». Без слов ее ставит перед моим носом. За мной с интересом наблюдает подвыпивший мужик лет 40, сидящий за соседним столиком, со значком форума, и в таких дорогих часах, что становится ясно, деньги у него есть. Мужик сидит в компании двух так ярко и безвкусно размалеванных девушек, что становится понятно, что это мои согражданки, ну и четвертым сидит седой дядя, репортер. Это видно по его бирке на шее, которая иногда выглядывает, когда дядя перестает клевать носом и поднимает подбородок. Я не теряюсь, а изображаю перед официантом иностранца, спрашивая на английском, чего, мол, за табличка на столе поставлена. Взгляд халдея теплеет, он что-то пытается выяснить у меня на плохом английском. Сука, проверять он меня будет. Якобы радуюсь, что есть возможность говорить на своем языке и тараторю как сумасшедший. Официант точно ничего не понял, а вот мужик за соседним столиком, похоже, выкупил, что я не на родном языке говорю, и даже порывается что-то вякнуть. Я быстро перешел на немецкий, и пьяненький сосед захлопнул рот. Пусть думают, что я немец, который с официантом пытается говорить на английском. Короче, сосед пока не может определиться, что я и кто, и не находит ничего лучшего, как подсесть ко мне с этим вопросом. Заказ я уже сделал, разумеется, без спиртного, чем разочаровал официанта. Совет Юниан, доверительно шепчу гостю, подмигивая. Факшит, шлепает себя по ляжкам веселый дядя. Знакомимся, дядю зовут Ян Севелин, он из британских угольных профсоюзов, лично знаком с Хуан Антонио Самаранчем. Завтра будут вместе давать старт какому-то там забегу. Ян рассказывает мне совершенно уникальную историю из области угольной отрасли Великобритании. Я даже не слышал про это раньше. Экономический кризис, сокращение производства в черной металлургии, конкуренция со стороны более дешевого импортного угля привели к решению Маргарет Тэтчер закрыть ряд нерентабельных шахт, что повлекло бы к увольнению 20 тысяч шахтеров из почти 200 тысяч. В марте прошлого года этот план был оглашен, после чего Национальный союз шахтеров призвал к забастовке все шахты страны. Маргарет Тэтчер подтянула полицейские силы для борьбы с забастовщиками. В начале этого года среди шахтеров начался голод. Ян обратился за помощью в международные профсоюзные организации и в шахтерские профсоюзы многих стран, в частности, и в профсоюз горняков СССР. Кузбасские шахтеры даже отработали 3 дня в пользу братьев по классу. Все напрасно, в марте этого года шахтеры вынуждены были вернуться к работе без каких-либо условий. Около 20 тысяч шахтеров было уволено. Полиция произвела 10 тысяч арестов, 150 шахтеров были приговорены к длительным срокам тюремного заключения, были и погибшие во время уличных боев. У семьи Яна 2 шахты во владении, с трудом удалось их отстоять. Это он уже между делом заметил. Продавать их надо, прикроют добычу, посоветовал я, помня, каким путем будет развиваться на Западе угольная отрасль. Это не мне решать, отец, очень упертый у меня, усмехнулся Ян, да и нет нормальной цены. Тут я не советчик, признался я, но лучше не будет. Наш уголь, например, или китайский будет дешевле всегда. Я сюда приехал не один, а с 3 шахтерами, молодыми парнями, которые потеряли работу, да журналиста еще привез за свои деньги. Ян кивнул на почти уснувшего представителя прессы. А девушки, заинтересовался я, видя, как у одной из них проснулся интерес ко мне, ведь разговаривали мы на родном языке Яна, и я вполне мог сойти за иностранца. А, матрешки, махнул рукой Ян. Что, не понял я, работают в павильоне каком-то матрешками, пояснил дядя. Сами напросились с нами пойти, принесли мой заказ, и я принялся поедать его. Оказывается, я здорово проголодался. Разговор с темы классовой борьбы незаметно перешел на девушек. Тут Ян заметил, что русские девушки – самые красивые в мире. Потом на другие увлечения, среди которых у Яна оказались компьютеры. У него дома стоят 2 персоналки, Lisa 2 от Apple, которую он купил за 4000 баксов, и Макинтош 128 от них же, но подешевле. И я очень жалел, что не был в Нью-Йорке на недавней презентации новой персоналки, какой-то Амиги, про которую я и не слышал. Я попытался донести зачем-то до него мысль, что деньги можно неплохо делать на программном обеспечении, ведь уже осенью выйдет первый Windows, это я помню точно, ведь в прошлой жизни через год я уже работал на его ворованной версии в Новочеркасске. Но Ян так насмешливо посмотрел на меня, сказав, что лучше он и дальше будет добывать уголь, что я сдулся. В самом деле, сидит пацан и всякую ересь вещает. Неожиданно это меня разозлило. Лучше добывать золото, чем уголь, например, в Швеции недалеко от города Шиллефтеа, высказался я и задумался, было оно уже открыто или нет. Я работал на этом объекте в нулевых, и помню цифру 88 на эмблеме управления рудником, вроде как дата начала добычи. До этого надо было еще провести буровые работы, собрать данные и принять решение. То есть прямо в этот момент, возможно, это месторождение еще ищут, а может и уже нашли. Я даже название компании помню как вчера. «Terra Mining Cap», вслух сказал я. «Знаешь, это было бы смешно, если бы не название компании. У меня там работает кузен горным инженером, и они ищут золото в том числе», помолчав, трезво сказал Ян. «Откуда ты знаешь? Зачем мне вам это говорить?» Удивился я. «Хорошо, вот мой адрес, найди меня вечером завтра. Я до этого времени постараюсь связаться с братом». Ян достал блокнот и Паркер и написал номер комнаты и гостиницу, где он живет. Однако, гостиница «Космос», а это люкс-категория. «Не знаю, как со временем будет», честно сказал я, ибо и так раскрылся зря, ведь пояснить источник знаний не смогу. «Подарок», Ян протянул мне золотой Паркер. «Взятка», догадался я. «Дурак, я, что ли, отказываться, да и свидетелей разговора нет. Что-нибудь еще?» Появился официант рядом со столом. «Счет тащи», сказал я на родном ему языке, заставив того возмущенно вытаращить на меня глаза. Ян захохотал и предложил составить им компанию и дальше. Я благоразумно отказался, и вскоре мы простились. Подойдя к своей двери, понял, что домой мне еще рано. Крики отмороженной австралийки были слышны и через дверь. «Кстати, а ведь и в Австралии золота много, одна золотая миля чего стоит. Там, причем, разрешено добывать даже частным лицам, нужно лишь получить лицензию, а они в каждом штате свои». Я глубоко задумался, а ведь полно месторождений, на которых я не работал, но которые будут скоро открыты, чего я на советских рудниках зациклился. Мои знания можно уже успешно продавать. В той же Австралии есть рудник, где идет добыча открытым способом, то есть недорогая. А еще я знаю про месторождение алмазов в Канаде, Дайвик. Оно точно открыто после 90-го года. Там и место приметное в акватории озера, на небольшом острове. Ну как небольшом, километров 20 квадратных. Сами кимберлитовые трубки, коих на острове 4, занимают всего несколько гектар площади. Но найти можно. Там, если память не подводит, больше сотни миллионов карат алмазов. Срочно, срочно, надо делать ревизию своих знаний. И ведь умный мужик был, а сейчас умный пацан, а такой способ разбогатеть и не осмыслил. Жду, как идиот, 90-х. Охи-яхи, и прочий любовный шум затих, пока я себя ругал. Стучусь рукой, потом ногами и кричу: «Толя, открой, друг, погуляй еще часик». В приоткрывшуюся щель я вижу просительную физиономию музыканта. «Вы мне мешать не будете, и время уже позднее. Девушку не потеряют?» Нахально отодвигаю соседа и захожу в комнату. Опять бардак, полуголая Ленка сидит на моей кровати, прикрываясь чем-то, по виду, наволочкой. Слава богу, не моей, и кровать мою не расправляли, а вид у нее пикантный. «Ленка, стендап, sit down please», я указываю на стул. Ленка не спорит, и, сверкнув голой попой, плохо прикрытой материей, ибо надо еще и скрыть груди с татушками, садится на стул, разглядывая меня с интересом. Вторым после кого-то мне быть не хочется, да и сосед может обидеться, а мне с ним еще жить. Душ, раздеваюсь и спать. Соседи уже опять вовсю возятся на своей койке, слышны смешки, писки. Под этот шум я засыпаю. Вроде как ночью меня пытались разбудить, кто-то трогал руками, хотя, надеюсь, не кто-то, а Ленка, иначе соседа буду убивать. Я отмахнулся и продолжал видеть яркие сны. В главных ролях там, две давешние матрешки. Приснится же такое. И ведь не смотрел в их сторону, да не понравились они мне, а приснились в эротическом сне. Наверное, музыка навеяла, или звуковое сопровождение по соседству. Музыкант спит, и по пустой бутылке водки на тумбочке ясно, ему утром будет хреново. Прислушиваюсь, в душе плескается вода. Значит, Ленка еще тут, хотя оглядев взором комнату, вещей ее не нахожу. Глава 43. Ленка в душе, тут же и ее одежда, причем на ней. У меня, когда услышал шум воды, воображение нарисовало неприличные картинки, и загорелось желание. В санузел я зашел с резинкой в руках, но девушка уже накрасилась, оделась и вот-вот уйдет. Смотрит на меня насмешливо. «Дорогая лошка к обеду», — победно заключила она, глядя на презик в моих руках. «Не больно-то и хотелось», — обиделся я. Ленка вскоре ушла, разбудив при этом музыканта. «Не украла бы чего», — озабоченно сказал похмельный Толик. Как в воду глядел. Украла. Его плавки. Очевидно, как трофей на память. А штучка-то горячая. Зря я вчера спать залег. Даю Толику минералку. Завалялась у меня в сумке. Купил две бутылки еще в аэропорту. Одну выпил, а вторая вот сейчас пригодилась соседу. Случилось чудо. Друг спас друга. Пафосно сказал он. Приглашаю тебя сегодня на концерт на ВДНХ. Я как раз сегодня там буду. А что у вас за мероприятие? Заинтересовался я. После раннего завтрака иду к себе на место работы в ВДНХ и сразу получаю втык. Ты куда пропал? Возмущается Лена, главная в нашей торговой экспозиции, и с таким праведным гневом в голосе, будто забыла, что сама меня отпустила. Был на открытии фестиваля, потом общался с двумя борцами за права женщин, сказал я, имея в виду двух лесби-феминисток, умалчивая тот факт, что борются эти два человека друг с другом в кровати. Потом разговаривал с английским шахтером, у них только в этом году забастовка закончилась. Далее я пересказал часть печальной истории английских угольщиков. Да, значит, ты занимался общественно полезным делом. А я думала, бухал где-то, уважительно глядя на меня, произнесла начальница. Нет, делом занимался. Еще поговорил с австралийским филологом, продолжал хвастать я, не упоминая того, что филолог этот, девушка, причем не самых честных правил. Это же надо, трусы украсть. Вот что у этих капиталисток в башке. Это, кстати, не мои слова, а музыканта. Ну и соседу по комнате помог. Он музыкант в группе «Интеграл». Окончательно рисую благопристойную картинку о себе любимом. Молодец, молодец. А что за группа? Заинтересовалась Лена. «Виа Интеграл». Сегодня будут выступать у нас в парке. Уже вопят. «Прислушайся», — недовольно сказала Лена. «Стал привычным для людей, век высоких скоростей», — услышал вдалеке я голос как бы не самого Белоусова. «Пойду, поздороваюсь», — решил смыться я. «Стой, успеешь, сейчас помоги выяснить, чего там одной делегации надо», — ухватила меня за рукав бойкая деваха. «Если изнасилование неизбежно, ну вы поняли. Покорно иду за своей командиршей, по пути выдумывая себе задание на день, чтобы опять уйти с работы». «Уйти? Ха! Три раза. Меня просто завалили кучей мелких дел. В основном я был востребован как переводчик. Моя начальница и пара человек из нашей команды языки знали, а вот понять, плохой английский и немецкий мог только я. Пригоден я был и для заданий потяжелее, для переноски тяжестей, в частности, ящики из кладовки с товаром кто будет носить? Правильно, тупой, но очень сильный, а именно такое мнение сложилось обо мне. Я не спорил. Интеграл уже закончил терзать свои инструменты и исчез, а значит, мой любвеобильный сосед вышел на тропу охоты, и боюсь, вечером в гостинице меня будет ждать очередной сюрприз. Я решил, что ломаться в этот раз не стану, и если он подгонит мне какую румынку, вступлю с ней в связь. Немного переживал, а чего нет вестей от Саныча насчет Светки, да и она сама обещалась найти меня, но не нашла. Зато в обед меня в одном из местных уличных кафе накормили от пуза шашлыком и овощами гриль, я бы мог даже вина выпить, предлагали. Там всех наших кормили, но спиртное предлагали не всем, я и тут отличился, переведя несколько ходовых слов в русскую транскрипцию, и теперь дружная команда торговой точки в виде двух женщин и двух мужчин-кавказцев резко повысили свою эффективность работы. Я предложил им еще картинки нарисовать с названиями блюд, ведь меню на английском не давало представления об ассортименте. Отказался от вина, впрочем, ведь ближе к вечеру поеду в гостиницу «Космос». Интересно, что мне Ян скажет. Да и в коллективе молодых ребят отношения наладились. Обе наши смешливые ленинградки симпатичные Вера и Марина намекали мне на совместное времяпровождение вечером. Всего в нашей торговой точке трудилось 12 человек, но выручку мы делали бешеную. Я и не знал, что во времена СССР можно так наживаться на сувенирах. Может, мир другой? Перед поездкой в космос звоню в номер, через портье, конечно. Ян на месте, и по голосу ясно, ждет меня с нетерпением. Через час я уже у него. С собой прихватил несколько сувениров разных стран с ВДНХ. Ну и купил пару атласов мира. Небольшие книжечки, меня они устроят. Номер шикарный и явно дорогой. Кроме комнаты есть и небольшая кухонька. Пропускать меня туда, несмотря на мой английский, не хотели. Ян Севелин спустился и провел меня лично. Значит так, я выяснил про шведское золото, и мой кузен был очень удивлен моей информированностью. С места в карьер начал Ян. Первые аномально высокие содержания в пробах были отмечены в 1983 году. Коренное месторождение открыто в этом месяце. Буровые работы планируют в следующем году, но месторождение, по слухам, богатое, от 50 до 100 тонн запасы золота. Пока оценить трудно. И он так тебе рассказал, заинтересовался я, радуясь, что коренное месторождение уже открыто. Секрета особого нет, его компания уже выкупила участок. Широкой публике это неизвестно, так пару десятков человек в Швеции знают об этом, а вот на его вопрос, откуда знаю я, ответить не смог, сверлит меня взглядом дядя. Отвечать на вопрос не буду, и ты не отвечай. Тебе шашечки нужно или ехать? Вспомнил я анекдот. Пришлось рассказывать, Ян посмеялся немного нервно и задал важный для него вопрос. Еще есть подобная информация, и не прихватит ли меня ваше КГБ, это ведь оно ведет разведку, есть, болтать не будешь, не прихватит. А что я буду иметь с этого? Спросил я, не отвечая на вопрос про КГБ. Твои предложения? Официально я тебе в СССР ничего предложить не смогу, поясняет Ян, уже чувствуя себя в своей тарелке. Он взрослый бизнесмен. А я пацан с, возможно, ценной информацией, неясного генезиса. Я был подготовлен к такому вопросу, и подумал о том, что из знаний будущего я смогу предложить. Канадские алмазы и богатейшие австралийские открытый золото рудник не стану, слишком жирные куски, да и пояснить, откуда я знаю, что на острове в Канадском озере есть кимберлитовые трубки невозможно. И так придется врать. Но я хоть продумал источники своей информированности на этот раз. Собственно, поэтому мой список и небольшой такой. Испания и Северная Ирландия. Испания, там все правдиво объяснить легко. Лишь курьезный случай помешал начать добывать это золото еще до Второй мировой войны. А про второе буду врать. У меня есть информация о двух хороших таких месторождениях в Северной Ирландии и Испании. Информация не стопроцентная, от геолога-любителя, который собирает подобные знания. Случайно попали записи ко мне, можно сказать, по наследству. Слушаю, собрался матерый капиталист под маской профсоюзного работника. Первое месторождение, там богатые руды, и убедиться в наличии вы сможете быстро. А вот второе фактически уже известно давно. Там рядом со старым местом добычи, как бы еще не древнеримским, есть ненайденное рассыпное золото, запасы небольшие, зато это легкие деньги. Передаю вам второе. И вы в течение года открываете мне счет на 100 тысяч долларов, тогда я вам передам первое, вы за него еще добавите столько же сразу, и еще миллион после начала добычи. И будем работать дальше, делаю предложение я. Откуда, Толя? По слогам растягивая мое имя, спрашивает Ян, откуда твой любитель мог знать? Если информация ложная, то вы мне ничего не должны, чем вы рискуете? В 39-м... Наши добровольцы в Испании обнаружили россыпи, разрабатывать их было нельзя, ведь победил враждебный Франко, а потом, человек, который занимался этим, этот самый геолог, был репрессирован Сталиным, сидел в наших краях, в 53-м году вышел на свободу, но хобби свое не бросил, но и власть, видимо, не любил, раз ничего никому не говорил. Допустим, помолчав, сказал мой слушатель, по Северной Ирландии, там еще проще, русский эмигрант нашел это месторождение, и лет 15 назад бежал от войны между Великобританией и Ирландской республикой, на свою родину, в тот же Красноярск. Как он нашел, это не так просто. Смотрит на меня дядя, подозревая, что я вру. Он отметил признаки золота в камне. Если золотом царапать другие камни, то останется ярко-золотой след, как от карандаша, только слабее. Другие вещества подобного цвета след не дают. Должно быть там золото. И много. Это ведь не река, которая могла вымыть золото за 100 километров и притащить куда-то. Ирландское месторождение в горах, уверенно отвечаю я. Опыта в этом у меня, как у дурака Махорки. Североирландское, поморщившись, поправил меня Ян и задумался. Не мешаю, я все рассчитал, такую сумму мне заплатить смогут легко. В моей истории в Испании за неполный первый год добыли порядка 180 килограмм, что даст в долларах почти 1,5 миллиона легких денег. За последующие 5 лет там добыто почти 1,5 тонны. Потом, хоть я и попал в другое тело, уверен, добыча продолжится, дело ведь явно выгодное, и добыча будет идти лет 10, так как там лицензию одна канадская фирма, к которой попали записи репрессированного геолога, взяла на 11 лет. Кстати, дядька-то сейчас жив, скорее всего, только ничего о нем я не знаю, так, общую информацию как курьез читал. Сейчас тройская унция, то есть 31 грамм, стоит в районе 300 с лишним баксов, и будет дорожать. Во втором месторождении, который назовут Карагинальд, объемы запасов сравнимы со шведским, то есть тонн 70, плюс серебра не меньше, чем золото. С Белфастом у нас сейчас проблемы, признал Ян, раздумывая вслух. Но есть надежда на подписание соглашения в скором времени. Самородное золото так легко найти, вам, без меня, нереально, отвечаю искренне. Согласен, выдыхает Ян и начинает выяснять, как мне можно будет открыть счет. Это мне понравилось, и у меня были идеи. Меньше чем через год мне будет 18 лет, и всего-то надо будет поехать за рубеж. Например, на чемпионат Европы по боксу в Копенгаген. Глава 44. И со счетом у меня есть варианты. Например, ячейку в банке оплатить можно. Рисую точку на карте, даю пояснение. Без этих пояснений найти жилье им будет очень трудно. Не знаю уж в чем причина, и ученые спорят, но когда обнаруживают коренные источники россыпи с самородками, то, как правило, они представляют собой маломощные, до 20 сантиметров толщиной, жилы с гнездовым распределением металла. Для крупных золоторудных месторождений с мощными рудными телами, около 1 м и более, самородки, увы, не характерны. Жилы из-за коррозии часто разрушаются. Я видел фото испанского золота, и хоть на месте не был, но в статье в интернете читал весь подробный расклад. С моими пояснениями они жилы найдут. Прощаемся, друзьями. Презентовал дяде парочку сувениров, в ответ получил толстый ежедневник, чистый. Мог бы хоть 1000 баксов дать. Хотя, не надо, сейчас статья за это. Еду к себе в номер, попутно зайдя в магазин, идти ужинать в ресторан не хочу. Изобилие деликатесов поражает. Москва хорошо снабжается в эти дни, в наличии, в том числе и икра красная. Ее и беру к чаю. Еще вареную колбасу, сливочное масло, белый хлеб, сам чай и банку сока. Зачем сок? А чай мне кипятить негде. В номере нет никого, и прежний бардак. Свинтус-музыкант раскидал свои шмотки по всему номеру. Вечереет, за окном светло от фонарей, вдалеке свет еще ярче, праздник идет полным ходом. После самодельного ужина и душа решил полежать и уснул. Проснулся рано, на моих командирских, 6 утра. Соседа нет, скорее всего, где-то дружит, кабель. Делаю зарядку, с удовольствием молочу кулаками по воздуху, представляя перед собой Горбачева. Вспомнив о его племяннице, решаю заехать к Санычу. Что и делаю после завтрака, который был не то чтобы обильный, но очень красиво подан. Яйцо, например, лежало на специальной подставке и, разбив его конец, я с удовольствием черпал ложкой сваренное всмятку содержимое. Бутерброд с икрой тоже был, гораздо менее покрытый икрой, конечно, чем тот, что я заточил вечером. Настроение хорошее. У кабинета Саныча я просидел до 9 утра, пока не догадался спросить у секретарши, а придет ли он вообще, уехал. Причем, до 1-го числа его не будет. Вот засада. И на свою работу опоздал. Хотя нет, от здания идет автобус, и меня после предъявления пропуска согласились добросить. Работать наша лавка начинает с 10, а я приехал за 5 минут до начала работы. Нет ни одного человека. Причем лавку открывали и закрыли, судя по товару. Начинают подходить посетители, развожу руками, прошу подождать. Идут продавцы. Толпа целая, морды грустные. Толя, молодец, что покараулил, мы хоть и прикрыли, сказала начальница, не став договаривать, только зыркнула по сторонам на прохожих. Привет, привет, здороваются со мной и остальные. Чё вялые такие, несколько удивленно спрашиваю я. Собрание было, ругали за плохие продажи, и за недостачу. Вчера вечером перед завозом товара сделали пересчет, кое-что прояснила Ленка. Много не хватает, и кто ругал-то? Напрягаюсь я, хотя и рад, что не попал на это мероприятие, уж я-то там молчать бы не стал. 31 рубля не хватило вчера, а ругал сам Матанов Петр Леонидович, это начальник главка. Давайте скинемся на недостачу, предлагаю я найду, кто этот чайник разбил. Их вчера не продавали, а нет одного в наличии, и стоит он как раз 30 рублей, сказала Лена, показывая на красивый чайник с эмблемой фестиваля. Купить, что ли, в подарок общажным друзьям? Да разобью еще, хватит им и брелоков мини-книжек в красивых коробочках. Удивляет меня СССР, такой продуманности в сувенирной и рекламной деятельности я не ожидал. Не все так плохо было, значит, начались трудовые будни. Два дня, 29 и 30 июля, я приходил домой поздно, впрочем, в компании я стал окончательно своим, хоть и был самым молодым. Отвергнутые мною ленинградки задружились с кубинцами, я тоже пытался склеить кубинку, но фактурная деваха пользовалась спросом и выбрала другой вариант. Беспутный Толик, музыкант, приходил еще позднее меня, он еще и пил неслабо. На их концерт я не попал, зато сходили всей нашей компанией на Дин Рида и на молодую Пугачеву, которая оказалась не совсем уж и молодой, 36 лет. Тьфу, это я уже со своих 17 оцениваю. Она уже народная артистка. Выступали они вместе, всем понравилось. Вечером, 30-го, возвращаясь в гостиницу, услышал в новостях выступление Горбачева. Специально тормознул на стойке внизу. Генсек заявил об одностороннем моратории на ядерные взрывы. Никаких испытаний не будет больше. Вот и зачем он решил выпендриться. Никто его не поддержит же. Да и в одностороннем порядке делать ничего нельзя. А Горбачев сначала моратории объявит, потом начнет каяться за все подряд, потом базы выводить, тоже с радостной улыбкой дебила. Хоть одна страна начала каяться в ответ, может, поляки за свои преступления против пленных красноармейцев, или англичане за голод в Бенгалии в 43-м, где за 15 месяцев погибло от 4 до 7 миллионов человек, или Черчилль из-за слова «Я ненавижу индусов». Они озверевшие люди со звериной религией. Нет, только СССР плохой. Куча статей попрет, очерняя наше прошлое. А вывод баз, впрочем, до этого далеко еще. С трудом успокаиваюсь. Завтра у меня выходной, отпросился вернее, проинформировал Лену, что у меня дела на фольклорном фестивале в Коломенском. Сам фестиваль начинается 1-го, а меня моя соседка по церемонии открытия фестиваля пригласила на завтра. Зачем? Почему? Не знаю. Но тотальный игнор последних дней со стороны женского пола толкает меня на поездку на встречу с симпатичной, в общем-то, Олей. Зря она меня за коленку лапала, что ли. Будет ей комиссарское тело. Я еще и билеты в цирк достал. Завтра будет фестивальная цирковая программа. Утром я уже в Коломенском. Нарядные дома с резными украшениями, кругом наводит последние штрихи перед завтрашним праздником. Группа девиц что-то репетирует. Я не сразу узнал свою соседку, ведь они все на одно лицо сейчас. В красном в пол платье с искусственной косой и головным украшением в виде полуромашки из 5 лепестков разного цвета. Она тоже вспомнила меня не сразу. Я в прошлый раз был по-другому одет. Сейчас на мне джинсы, футболка с надписью «Но пасаран» с короткими рукавами. Почти все футболки у меня такие, они выгодно подчеркивают мои накачанные руки. Чем мне еще женский пол завлечь? Богатым духовным миром, как сейчас в СССР принято. Не смешите мои подковы, как говорил один борзый конь. Во все времена встречали по одежке. А, Коля, молодец, что приехал, наконец узнала меня Оля, схватившись за мой железный бицепс под завистливые взоры своих подруг. Я Толя, шепнул я, но называй, как хочешь. Что у вас тут за маскарад? Репетируем открытие, ты еще час погуляй тут пока. Попросила девушка и вернулась в свою компанию, слушая шепотки других красивых полуромашек. Архитектурный комплекс Коломенской был полностью отреставрирован к Московской Олимпиаде, слушаю я голос гида. Пристроился в наглую к группе, хотя может это платно, дворца Алексея Михайловича еще нет, его построят гораздо позже, а вот домик Петра тут как тут, неказистый, в один этаж, отстал от экскурсовода, носатого мужика, уже поглядывающего на меня неодобрительно, точно платно проводит мероприятие. Выпиваю квасу, тут же в продаже пирожки. С чем пироги? Спрашиваю я у нарядной, толстенькой тетки с недовольным выражением лица. Та молчит. С начинкой, не отстаю я. Меню на столбе, отрезала некультурная продавщица. Зато рыбный пирог оказался изумительным, хоть и стоил 12 копеек. Зря ты тут ешь. Услышал я голос Оли за спиной и вздрогнул от неожиданности. Она уже переоделась и сейчас в короткой юбочке смотрелась очень хорошо. Отравлюсь? С тревогой спросил я, ведь она тут местная и все расклады знает. Нет. Почему? Удивляется девушка. Просто мы сейчас ко мне домой поедем, там и пообедаем. А родители дома? Заволновался я. Толя. Засмеялась подружка. Не бойся, никто нам не помешает. Обнадеженный, иду следом за девушкой, сначала до станции метро Коломенская, потом едем до конечной, аж на Каховскую. Они, оказывается, живут в Севастопольском районе, позже Зюзина, рядом с Битцевским лесопарком. Тут же вспоминаю про знаменитого битцевского маньяка. Я даже в свою тетрадь одной строчкой записал фамилию маньяка, то, что он родственник уголовного авторитета и что шахматы любит. Больше ничего не помню. Есть у меня желание и лет через пять начну искать эту гниду и завалю. Ствол у меня есть, фамилия его не Иванов, и рожу примерно помню. Менты, а никто его и не искал. Три десятка трупов в коллекторе и ни одного уголовного дела. Загрузившись мыслями, я не заметил, как мы пришли. Первый этаж хрущевки, трехкомнатная квартира. Оля меня проинформировала, что родители будут часов через семь, сестра может и раньше, хотя у нее в кафе представление каждый день сейчас. Намек я понял, семь часов мне хватит. Толя, Толя, ты чего? Не надо, отпусти. Нервно стала отбиваться от меня девушка, когда я попытался ее приобнять на диване, ну и, что греха таить, погладить в разных местах. Ты же сама сказала, недоумевая, смотрю на обломщицу. Что, когда? Вроде как честно спрашивает она. Сказала, никто нам не помешает. Цитирую я. Обедать, Толя, обедать никто не помешает. Смеется Оля. Ну, извини, не так понял. Встаю и начинаю собираться, чтобы уйти. Ну ладно, стой. Давай сначала пообедаем. Внезапно меняет решение подружка. Ну его нафиг, не дай бог так оголодать. Радостный я возвращаюсь на диван, довольный. За час до прихода мамы и папы я иду в гостиницу. Настроение мечтательное, и люди вокруг мне кажутся симпатичными. А в гостинице сюрприз. Меня ожидает Ян, и дело у него, скорее всего, важное. Час тебя жду, надо поговорить. Вместо «здрасти» сообщает он. Могу предложить ресторан, или мой номер. Я живу не один, но соседа, уверен, в номере нет. Он поздно приходит, предлагаю радушно я. «Давай пройдемся по улице», – интригует Ян. «Вдруг у вас там прослушка в номере?» – эко его расколбасило. Глава 45. «Есть, Толя, есть», – воровато оглянувшись и коверкая мое имя, – заявил Ян Севелин. «Ты про золото? Тьфу!» – разочарованно и облегченно сплюнул я. «Тоже мне, бля, новость. Ясен пень, есть, для меня это не новость, а вот его заход про прослушку напряг поначалу. Три дня прошло, как узнали так быстро?» – задался вопросом я. Самолет Лондон, Мадрид, там пересадка на местный рейс, 5 часов до места, 3 часа работы на месте, утром с пробами на яхте из Барселоны домой, в обед я уже знал, что твой источник не соврал, Толя, отец сказал, Ян внезапно снял часы и отдал мне, подарок, они хорошие фирмы, $5000 стоят, в счет твоей доли, может, расскажешь про североирландский рудник, они даже не золотые, и без камней, повертев в руках механизм, якобы разочарованно сказал я, сработало, ишь как главу семейства расколбасило. Еще три дня назад Ян мне рассказал, что семью держит стальной рукой отец, у него несколько шахт, приносящих в последнее время все меньше и меньше дохода. Яна в профсоюзы сунул тоже отец, так как на данном этапе интересы владельцев шахты шахтеров совпали, и те и другие не хотели закрытия шахт. Ян по образованию юрист, но раз отец сказал надо, ему пришлось переквалифицироваться в профсоюзные активисты. Отец сначала мне не поверил, потом позвонил племяннику в Швецию и узнал, что про шведское золото ты сказал верно, человек он решительный и уже вечером два геолога из нашей фирмы полетели в Испанию, рассказывал довольный Ян. Видимо, его акции в семье выросли. Рассматриваю часы. Бланпин. Это известная фирма, но она прекращала работу. Заново начали выпускать часы только 2 года назад. Не золотые, но очень хорошие качества. У них девиз. Никаких кварцевых часов, только механические, рекламировал подарок Ян. Лунный календарь, вечный календарь, сплит-хронограф, Турбион. Ян, застегивая часы на руке, говорю я, договор дороже денег, и вера у меня, как у комсомольца, английским капиталистам нет. Расписка, я напишу расписку, перебивает меня Ян, торопясь, пока я не отказал. На самом деле, я не отказал бы так, принял решение поверить, и многим я не рисковал. 200 тысяч долларов, огромная сумма для школьника, я намерен иметь капиталы в размере на 3 нуля больше, и это только пробный и случайный камень. Расписку я взял, и мне понравилось, что там сумма подарка в виде часов не вычтена. На том же атласе, прямо на скамейке, во дворике, нахожу нужную точку, там, где будет работать рудник Цуракхинаут. Умалчиваю о протестах экологов и местных жителей в будущем. На местной золотоизвлекательной фабрике использовался цианид. Хотя сейчас другие времена, кто слушать их станет? В крайнем случае, продадут, если сами не потянут. Ай, как непросто сейчас с ирландцами, цокает зубами Ян. Замиритесь, уверенно говорю я, зная будущее. Прощаемся, я иду к себе в номер, а там опять сюрприз. Толик с фингалом. Кто это тебя так? Обманутый муж? Пошутил я, разглядывая уже налившийся бланш. «Откуда ты знаешь?» – изумился музыкант. «Тю, просто пошутил, а что?» – на горячем застукал. «Интересуюсь пикантными подробностями. Там у нас на ВДНХ в эстонском павильоне выступает певица Анни Вески». Начал он. «Вески, она же эстонка», – на ходу поправился я, ведь чуть не ляпнул старое. Ей сейчас около тридцатника всего, и в прошлом году она в Сопоте зажгла. Причем враждебные уже тогда к СССР поляки поначалу ее освистали. «Эстонка, и что?» – уставился на меня разными глазами сосед. «Эстонцы тормозные, как они говорят, не, говорите», – пошутил я. «Это эстонцы, а ее новый муж – еврей, и папа его – еврей, причем не простой, а из синагоги», – почти с ненавистью сказал Толик. «И главное, ей ничего не сказал, а мне в глаз. Он следил за женой, догадался я, он администратор ее», пояснил Толик и заткнулся. «Не парься, подумаешь, фингал, а живая и теплая звезда у тебя уже была, и может быть еще будет», приободрил я парня. «Нет уж, пусть ее этот габба имеет, я больше ни ногой, ну, ничем, короче, она за меня даже не заступилась», решительно сказал сосед. «Кто, габбай?» переспросил я. «Это казначей по-ихнему, это мне Борис сказал потом», пояснил неудачливый Казанова. «А у этой Вески серьезная крыша», прикинул я. «Песни есть на что покупать. Первого я как штык опять в ЦК, и Саныч на этот раз на месте. По пути упал, уклоняясь от прущей навстречу с настойчивостью носорога бабки, и ударился коленом. Сейчас прихрамываю немного, вроде, крови нет. Карга старая, наглые сейчас бабки. Таких наглых я видел только в Южной Корее, эти, как их аджумы. Принял меня Саныч не сразу, ждал минут 40, пока из его кабинета выйдут 3 взмыленных парня, слушая в спину. Доложить сразу, от хозяина кабинета. Доброе утро. Вежливо здороваюсь я, не зная, как спросить про Светку, может он вообще забыл узнать. Черт, надо было, когда приходил, сказать кто ты. Вот телефон, позвони своей подруге, она у родителей, и на фестиваль не попала, заболела. Саныч сует мне бумажку с номером телефона, правильно поняв мое замешательство. Сам-то как, хорошо, только вот колено ударил сильно. Зачем-то жалуюсь я, ну и славненько, мужик меня явно не слушает, да и понятно, дел куча у него. Ты можешь сегодня отметку в путевку поставить о том, что выбыл, тебе поставят 3-м числом, чтобы не ездить еще раз. Ну и знак тебе выдам сейчас за активную работу. Мне выдают значок в коробочке и уже заполненное удостоверение. Знак при помощи переходного кольца крепится к колодке в форме трапеции. На обратной стороне надпись «За активное участие в подготовке проведения 12-го Всемирного фестиваля молодежи студентов в городе Москва 1985. Позвонить можешь из моей приемной, там, через восьмерку, прощается со мной комсомольский лидер. Набираю номер, один гудок и трубку хватает Светка. Да, кто это? Квартира Юкасовых», хриплым голосом шепчет она. «Привет, Светик-семицветик», улыбаюсь я. «Ты мороженого объелась, что ли, Толя? Что так долго не звонил? Я уже и в гостиницу твою звонила, а у тебя в номере телефона нет», – зашептала опять она. Болтали минут 20, пока уже секретарша хыкать не стала. Я назло ей поговорил еще минут 5, будет она мне тут знаки подавать, и мы простились с подругой. Потом позвонил домой и попросил Аленкиного младшего брата передать бабуле и отцу с тетей Верой, что у меня все хорошо, я не болею и питаюсь за троих. Наконец, поставил отметку в путевке и поехал на работу. Покой нам только снится, хотя мне снилась Анне Вески. Толику она подарила фото. Ничего так по молодости была, он бережет его как ценность теперь, но мне похвастался. Автобус до ВДНХ как меня ждал, ехать пришлось стоя, но я улыбался до самого места работы. Хоть Светка меня не кинула, мысль о том, что я ей только вчера изменял с Олей, совершенно не гложет. Я вчера и советской власти изменил за часы швейцарские, и то спал спокойно. Закрепил знак на груди, под завистливые взгляды своих коллег. Показал удостоверение, все чин по чину. Вечером 2-го на ВДНХ мы организовали посиделки своей компанией. Последний день работы, как-никак. Из всех мероприятий оставшихся 3 дней я посетил только закрытие и гала-концерт Бразилии в Центральном детском театре. Концерт был мощным, а весь театр пропах марихуаной. Ктшников, коих тут было множество, это не волновало. Они все нарядились в синие халаты, типа, чтобы замаскироваться. Но как перепутать монтера сцены с синими кругами под глазами, измученного нарзаном, с физически крепким, спортивным мужиком с остальным блеском в глазах? На закрытии впечатление произвела финальная песня. Пела Маргарита Суханкина, будущий голос «Миража». Правда, об этом знал только я пока. Она и сама не в курсе была. Нежная ромашка, ласковый цветок, сохраним, сбережем каждый лепесток, припев преследовал меня всю дорогу до аэропорта. С собой полная сумка подарков, даже несколько бутылок Фиесты 0.33 для Бейбута прикуплено, не говоря уж о деликатесах. В другой сумке личные вещи, ее сдал в багаж. Сижу в самолете у окна и готовлюсь к встрече с родным уже красноярском. В ушах наушники от плеера. Рядом со мной ребенок лет 10 смотрит завистливо. «Будешь слушать?» – предлагаю я. «Паша, не трогай!» – категорически приказала его мама, красивая, но визгливо-скандальная уже, увы, тетка. «Заразу занесешь!» Сначала хотел в ответ нахамить, но при сыне не стал. «Че, взрослый поступок? Может, когда-нибудь гормоны перестанут меня толкать на разные авантюры?» «Таксистов нет!» Прилетело несколько рейсов и все машины уже разъехались. С двумя сумками лезу в рейсовый автобус и еду до автовокзала, потом с пересадкой до студгородка, немного пешком в гору, и я в общаге. На вахте опять новый вахтер, смотрит на меня подозрительно, пришлось показывать пропуск, еле нашел его. В общаге многолюдно, несколько десятков вновь поступивших суетятся и галдят. Морщусь и иду в наш закуток, опять засада, нет дома никого, а судя по нежилому виду, Бейбут и не приезжал. Хрен знает, когда приедет. Стучусь к Ленке, тех тоже дома нет. Вспоминаю, что это первому курсу в деревню раньше, а мы поедем осенью. Тут из старших курсов только те, кому делать нечего дома. Сходить на тренировку, а ведь точно. На улице заморосил небольшой дождик, а у меня есть дождевик с капюшоном. Быстро собираюсь и иду вниз через лес в спортивную секцию. По пути, около универсама, меня окликает знакомый голос.